Упаду, поднимусь, закричу, низкий пульс. Ноша так тяжела, ранена, но жива. Осколки моей души бродили по лезвию. Смогла это пережить, хоть я не железная. Мне страшно, ведь я потеряла много и многих. Такого финала я не хочу. В ладони смыкая, прыгаю с края в новую жизнь. Сколько ночей я плакала в холоде, сколько людей оставили в омуте. Ты прости меня, мама, я так была не права. Но я взлетаю над пламенем потерь, изо всех сил открою другую дверь. И по новым правилам я начну заново. Не мое, и назло я добром. Хрупкое сердце молчит о личном, но силу в слабости, а слабость наша безгранична. Боль — это иллюзия, я меняю сознание. Больше я не боюсь ее, я даю обещание. Не предавать людей и себя, не растерять этот цвет изнутри. Худшие дни отправить в обрыв и не считать. Сколько ночей я плакала в холоде, сколько людей оставили в омуте. Ты прости меня, мама, я так была.